Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось, и зелень глаз моих, и нежный голос, и золото волос. И будет жизнь с ее насущным хлебом, с забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом, и небо у меня. Изменчивый, как дети в каждой мине, и так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой, виолончель и квалькады в чаще, и колокол в селе, меня, такой живой и настоящий, на ласковой земле. К вам всем, что мне, ни в чем не знавши меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. И день, и ночь, и письменно, и устно, за правду, да и нет, за то, что мне так часто слишком грустно, и только 20 лет, за то, что мне прямая неизбежность прощения обид, за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид, за быстроту стремительных событий, за правду, за игру, послушайте, еще меня любите. Thank you. Thank you.

education for now and for hire. It beats me, but I do not know. And it beats me, but I do not know. It beats me, but I do not know. I do not know. Draw so close to the heat.